История советской власти еще не написана. Это дело будущего. Хотя уже сейчас во всем мире эта история пишется, и вряд ли она будет беспристрастной. Мы живем в эпоху народных и религиозных войн. Посмотрите, какое государство основали евреи на земле Палестины. Это антипалестинское государство, которое управляется при помощи автоматов. С их помощью ведется разговор с арабами. И весь мир равнодушно смотрит на этот клочок земли, который превращен в бойню, где истребляют помаленьку, но ежедневно целый народ. Притом большой народ истребляется маленьким народом. Мы живем в стране, которая осквернена многолетним господством захватчиков. Это господство царства Швондеров продолжается и теперь. В нашей столице, русского народа, Москве, уничтожены исторические памятники и святыни нашего народа. Вместо них поставлены памятники Карлу Марксу, теоретику духовного завоевания. Упразднить преподавание марксизма и ленинизма, этой изуверской псевдонауки, приведшей наш народ к рабскому колониальному положению. Уничтожить, низвергнуть памятники Марксу, Ленину, Сталину, Дзержинскому, палачам нашего народа. Ликвидировать трупную свалку на Красной площади, заново сложить участок Кремлевской стены, убрать мавзолей и упразднить лицезрение и народное поклонение трупу Ленина. Очистить и сделать Красную площадь торжественной площадью, свободной от присутствия войск, демонстрации орудий убийства. Вместо памятника палачу Ленину восстановить памятник Александру II, освободителю крестьян от крепостной зависимости. Шостакович. Биография Хентовой. Сборники его статей. Газеты «Правда», «Литературная газета», «Литературная Россия». Журналы «Наш современник», «Новый мир», «Москва», «Слово», «В мире книг». 7 декабря 1989 года. Наше время характерно небывалой, неслыханной ранее концентрацией единоличной власти над огромным количеством людей. Рука судьбы возносит этих вчера еще совершенно безвестных и ничтожных людей на вершину человеческой пирамиды. Дети бакалейных торговцев, секретари райкомов партии и им подобные вертят миром как им угодно. В их руках целые страны и континенты, повинующиеся чудовищной силе, находящиеся в руках этих властелинов. Развить мысль о силе. Не только бомба или заряд бактерий, но и газеты, журналы, радио, медицина и, наконец, пища, питье и сам воздух. Все в руках этих ничтожных марионеток, выбранных ареопагом мировой финансовой власти и поставленных на свои диктаторские посты. Не диктаторской власти теперь вообще нет. Она отличается лишь внешним театральным механизмом, выборами, свободой абсолютно несвободной печати и прочее. Все эти марионетки, сбрасываемые и назначаемые подлинной властью мира, концерном богачей, отравлены ядом честолюбия, больны спидом властолюбия. За место в истории они продают все — отца, мать, самого Бога. У некоторых из них он есть для виду. Другие же обходятся вообще без этого устаревшего атрибута, который теперь, впрочем, понемногу входит в моду. Продают государства, народы вместе с их древней землей, доставшиеся им в наследство или завоеванной. Все это идет с молотка. За место в истории. Какая череда этих властителей хотя бы в одной России? И сколько их? Один ничтожнее другого? превосходящих друг друга только в количестве проливаемой крови. Гаврилин попробовал свое мастерство и в области балета, этого любимого искусства государственных чиновников и дипломатов. Тут они отдыхают душою после каких-либо важных международных сделок. Но и здесь Гаврилин остался своеобразным художником. Вместо показа красивой светской жизни какого-либо изысканного сословия или абстрактных фигур, композитор взял сюжетом рассказ Чехова «Анна на шее», наполненный простым и горьким содержанием, исполненным острого социального смысла. Драгоценным качеством музыки Гаврилина является чистота ее стиля, признак врожденного таланта и высокого стиля. Это качество особенно заметно среди массы компилятивной, несамостоятельной, прикладной музыки, обильно создаваемой в наши дни. Каких только названий и терминов не придумывают наши музыковеды для оправдания такого псевдоискусства, свидетельствующего об упадке содержания и вкуса ее авторов. Разница между трагическим у Блока и Ахматовой. Трагизм у Ахматовой имеет какие-то конкретные, личные причины. Расстреляли мужа, прекрасного поэта Николая Степановича Гумилева. В каторгу попал ее сын. Сама жила в постоянном страхе, видя вокруг себя истребление людей, несчастье, беспрерывно льющуюся кровь. Все это сообщило ее поэзии мрачные трагические ноты. Но людей она мало знала. В ее высокомерии есть нечто скрытое, таинственное. По всей вероятности, она была близка с кругом масонов. Это мое глубокое убеждение. Отсюда постоянное стремление к тайне, к таинственному, шифрование произведений, знаки, инициалы. Все это пронизывает ее стихотворение на каждом шагу. Сама ее жизнь есть свидетельство того, что она, как и Пастернак, была под неусыпной охраной. Их нельзя было трогать. И страх ее, думаю, был преувеличен. О Блоке. Трагическое он носил в самом себе изначально, и таким видел мир, органично. Не нужно было никаких особых потрясений, кроме обычных для человека. Крах любовной мечты, развал семьи, относительного благополучия, нищета и прочее. Слава поэта была, что называется, весьма небольшой, не всероссийской и уж совсем не всемирной. Такой и сейчас нету, и не надо. Великому национальному поэту совершенно не нужна мировая слава. Она пустой звук. Постоянное упоминание имени избавляет от прочтения стихов, от вникания в их глубины. А стихи Блока — истинной глубины. Глубины сердечного чувства, глубины мысли, глубины души. Никаких особых потрясений не испытав, он носил в себе неблагополучие мира, видел, чувствовал его близкую гибель. Теперь об Ахматовой. Кажется, что именно она была тесно связана с масонством. Круг людей, особенно Англии, центр масонства, Ротшильд остается королем мира, несмотря ни на каких новомиллионеров, хантов, князьков из Арабских Эмиратов и прочее. Все знакомые Анреп, сэр Исайя Берлин, Рандольф Черчилль, вопящий во дворце так называемого фонтанного дома, культ дома, культ нищеты аристократической, культ якобы духа, большие знания, постоянные стремления к тайне.